О телесных и душевных болезнях и о покаянии. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее. А страдая тяжко от болезней душевных, мы медлим и отказываемся от врачества. Поэтому мы не избавляемся и от телесных болезней, что необходимое для нас мы почитаем маловажным, а маловажное необходимым, и, оставив сам источник зол, хотим очистить потоки. А что испорченность души есть причина болезней телесных, тому доказательством служит и тот расслабленный, который был в болезни 38 лет, и тот, которого спустили на одр, разобрав кровлю, а прежде всего Каин. Да и многие другие примеры показывают то же. Итак, истребим источник зол, и тогда все потоки болезней иссякнут сами собой. Не одно расслабление телесное есть болезнь, но и грех. И последний еще более первого, так как душа лучше тела. Итак, приступим и ныне ко Христу. Будем просить Его, чтобы Он уврачевал расслабленную нашу душу, и, оставив все житейское, будем заботиться только о духовном. Стяжав это, ты можешь пищись потом и об остальном. Не почитай себя безопасным, если не скорбишь о делах своих. Не о том ты особенно и стенай, что не чувствуешь сокрушения о своих беззакониях. Твое спокойствие происходит не от того, чтобы грех не угрызал, но от бесчувствия души, преданной греху. Представь себе, как терзаются чувствующие тяжесть грехов своих, как горько вопиют они, горестнее, нежели те, кого режут или жгут. Что делают они, как страдают, сколько проливают слез, сколько испускают стенаний, чтобы освободиться от мучений совести. Этого они не стали бы делать, если бы сильно не страдали душой. Всего лучше совсем не грешить, а если кто согрешил, то нужно чувствовать свой грех и исправляться. Если же этого не будет, то как мы станем умолять Бога и просить отпущения грехов, когда самим себе не даем в них никакого отчета? Когда сам ты, согрешивший, не хочешь знать и того, что согрешил, то о прощении каких грехов будешь просить Бога? О тех, которых не знаешь? И как ты можешь познать великость благодеяние? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, чтобы узнать, сколь велик долг, который тебе прощается, и таким образом возбудишь в себе благодарность к своему благодетелю. Нераскаянность в грехах гораздо более возбуждает его гнев и негодование, нежели сам грех. Нам надлежало бы сокрыться в землю, не видеть солнца и даже не пользоваться воздухом за то, что, имея столь милостивого владыку, мы раздражаем его и, раздражая, даже не раскаиваемся в том. Он и во гневе своем не только не имеет к нам ненависти и отвращения, но и гневается для того, чтобы хотя таким образом привлечь нас к себе. Ведь если бы Он, будучи оскорбляем, воздавал тебе одними благодеяниями, то ты еще более стал бы презирать Его. Чтобы этого не случилось, Он на время отвращает от тебя лице свое, чтобы соединить тебя с собою навеки. Итак, одушевимся надеждой на Его человеколюбие. Принесем усердное покаяние, прежде нежели настанет день, в который самое покаяние не принесет нам никакой пользы. Ныне все от нас зависит, а тогда приговор над нами будет во власти одного судьи. Итак, предстанем лицу Его со славословием, будем плакать и рыдать. Если мы прежде дня Господня умилостивим судью, чтобы он отпустил нам согрешение, то не будем подлежать суду. В противном случае каждый из нас перед лицом всей вселенной приведен будет на суд, и мы не будем иметь никакой надежды получить прощение. Никто из живущих на земле, не получив разрешения во грехах, по переходу в большую жизнь не может избежать истязаний за них. Но как здесь преступники из темниц приводятся на суд в оковах, так и по отшествии из этой жизни все души приведутся на страшный суд, обремененный различными узами грехов. Подлинно, жизнь настоящая ничем не лучше темницы. Подобно тому, как, входя в темничный дом, мы видим всех обремененных оковами, так и теперь, если, устранив весь внешний блеск, войдем в жизнь каждого, то увидим, что душа каждого обложена узами тяжелее железных, особенно если взойдем в души богатых. Подлинно, чем большим они владеют богатством, тем более и уз на них. Подобно тому, как, видя узника, у которого и шея, и руки, а часто и ноги в железах, ты почитаешь его крайне несчастным, так и видя богатого, владеющего несчетными сокровищами, не называя его счастливым, но за то самое и считай его самым злополучным. В самом деле, кроме того, что он в узах, при нем находится еще жестокий страж темничный, злое любостяжание, которое не позволяет ему выйти из темницы, но приготовляет для него тысячи новых оков, темниц, дверей и затворов, и, ввергнув его во внутреннюю темницу, еще заставляет его услаждаться своими узами, так что он не может даже найти и надежды освободиться от зол его угнетающих. Если ты проникнешь мыслью во внутренность души его, то увидишь ее не только связанную, но и крайне безобразной, оскверненной и наполненной червями. Удовольствие сластолюбивой жизни ничем не лучше, но еще отвратительнее, потому что растлевают и тело, и душу, и поражают их бесчисленным множеством болезней. Представляя все это, будем молиться Искупителю душ наших, чтобы Он разорвал оковы и отогнал от нас того жестокого стража, и, освободив дух наш от тяжких железных уз, соделал бы его легче пера. А с молитвой к нему соединим и собственное старание, и усердие, и благую готовность. Таким образом, мы сможем в короткое время освободиться от облежащих нас зол и познать свое прежнее состояние, и восприять дарованную нам прежде свободу, которой досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.